«Зачем вам говорить с ним?» – вмешался в разговор Беккет. «Он не вооружен. Давайте убьем его и уберемся отсюда, пока сами целы». «Валяйте», – благодушно согласился я. «Блин, но уж мне-то терять нечего. Я устрою этому дому такое, что по сравнению с ним Хиросима покажется детским фейерверком. Окажите услугу». «Заткнись», – крикнул Виктор. «То это был Дрезден. Кто, чтоб тебя?» Выдай я ему Монику, и он мог бы отомстить ей в случае, если ему удалось бы выбраться. Так что рисковать этим не стоило. «Иди к черту, Вик», – только и сказал я. «Заведите машину», – бросил он Беккета. «Выйдите через веранду. Скорпионы убьют всякого, кто попробует пройти через первый этаж». Я услышал какое-то движение в столовой. Кто-то раздвигал двери на веранду. Пожар продолжал разгораться. Дым повис в воздухе плотной пеленой. «Мне пора, Дрезден», – сообщил Виктор. Голос его звучал теперь мягко, почти вкрадчиво. «Но прежде есть тут еще кое-что, с кем мне хотелось бы тебя познакомить». Я ощутил неприятную сосущую пустоту в желудке. «Колшажак», – прошептал Виктор. Раскаленный, пронизанный дымом воздух снова завибрировал от энергии. Полоса между мной и Виктором сгустилась и начала завиваться спиралью. «Колшажак», – повторил Виктор, на этот раз громче и настойчивее. Я услышал что-то. Далекое шипение, которое приближалось. Черный маг выкликнул мне в третий и последний раз, теперь уже срываясь на виск. «Колшажак!» – послышался раскат грома. Ноздри ударил запах серы, и я, вытянув шею, снова рискнул выглянуть из-за стойки. Виктор стоял у отодвинутой в сторону стеклянной двери, ведущей из столовой на открытую веранду. Рыже-красные языки пламени лизали потолок над ним, и дым стекал в гостиную под нами. На полу перед Виктором сидел, скорчившись, жаба-демон, которого я вроде бы изничтожил накануне. Черт, я мог бы догадаться, что не убил его. Демонов вообще нельзя убить. Можно только уничтожить физическую оболочку, которую они сооружают для себя, попадая в мир смертных. Если их призывать снова, они без труда делают себе новую. Я завороженно смотрел на них. До сих пор мне только раз доводилось смотреть на то, как призывают демона, и вскоре после этого я убил своего старого наставника. Гнусная тварь сидела, съежившись перед Виктором, и полным ненависти взглядом смотрела на чародея в черном. Ее просто трясло от желания вонзить в него свои зубищи, растерзать и уничтожить смертное существо, осмелившееся призвать его. Взгляд Виктора сделался совсем уже безумным. Пот ручьями стекал по его лицу, и он склонил голову на бок, словно зрение его было растянуто по горизонтали, и такое положение помогало ему компенсировать это искажение. Я мысленно порадовался тому, что вовремя закрыл свое внутреннее зрение. Мне как-то не слишком хотелось видеть, как эта тварь выглядела по-настоящему. Да и, если честно, настоящего Виктора тоже не хотелось. Демон наконец испустил долгое раздраженное шипение и с хриплым урчанием повернулся ко мне. Виктор откинул голову назад и торжествующе расхохотался. Триумф над существом, которого он вызвал из потустороннего мира, явно кружил ему голову.